Судно повернуло, и его серебристый фюзеляж заиграл в лучах солнца, на краткий миг засияв, подобно звезде, в розовеющих верхних слоях атмосферы. Оно являло собой гражданскую модель ястребиного крыла, было приписано «Факсиль Эт Кие» и вылетело с орбитальной станции «Зион Инд». Просто еще один транспорт, идущий на позывные центрального транспортного маяка «Планальта». У летающего аппарата, способного выходить на орбиту, металлическая обшивка была отполирована до блеска, а широкие, но изящные очертания делали его похожим на гигантского ската с треугольными крыльями и тонкой стрелкой хвоста. Когда корабль заскользил к четырем высоким башням центрального посадочного шпиля «Планальта», его тормозные двигатели запылали зеленовато-желтым огнем в навевающем дрему вечернем свете, и прерыватели потока на крыльях поднялись, подобно встопорщившемуся птичьему оперению. На мачтах огромных башен, кажущихся грязно-бурыми, на фоне небес цвета индиго замигали мощные белые прожектора. Двумя километрами ниже пролегла триллионами огней во мраке, застроенная городами Гибразилия. Когда ястребиное крыло выровнялось, готовясь зайти на посадку, его радиомаяки передали идентификационные пакеты данных, отвечая на запросы администратума Планальта. Эти данные сообщили о том, что на борту судна находится Элад Гальт, важный чиновник Фансиль Эткии, прибывший в Гибразилию ради проведения предварительных переговоров с представителями нескольких шахтерских артелей Альбеда. Согласно проверке объединенной системы биометрической верификации, идентификаторы Элада Гальта были в полном порядке. На сей раз им предстояла вовсе не кровавая игра, все было взаправду. Он предпочел бы действовать в одиночку, во всяком случае на первых порах, но следовало придерживаться роли. И чтобы ей соответствовать, ОМОН нуждался в сервиторах, астропате, а также в пилоте и личном телохранителе. Гаэда, переодевшийся в простой комбинезон и маску раба, выступал в качестве двух последних. Биометрическое сканирование опознало его как Зухбу, существо без фамилии, всего лишь мигу, приобретенного на гангетийском рынке тел. Выдавая себя за Элода Гальта, ОМОН был вынужден облачиться в роскошный шелковый халат, переливающийся влажным блеском, подобно нефти на воде, а также в плащ из волчьей шкуры, бесформенную шляпу со слишком широкими полями и нацепить на пояс внушительную, богато украшенную саблю, совершенно бутафорскую и бесполезную в реальном бою. Но более всего его раздражала необходимость снова использовать генератор искажающего поля, чтобы казаться меньше и скрывать свои подлинные размеры. Шесть сопровождающих его сервиторов, один для вокс-связи, другой для оказания медицинской помощи и проверки пищи, третий для анализа параметров окружающей среды, четвертый для перевода, пятый для ведения записей и шестой для мелких поручений, как один были заключены в изящные корпуса из полированной вороненой стали. Такую свиту и ожидаешь увидеть за спиной видного промышленного негацианта. Похожая на раковину посадочная платформа помчала ястребиное крыло вглубь шпиля по огромному туннелю, освещенному красными и синими проблесковыми огнями. Мимо скользили и другие платформы, опускавшие корабли к ангарам или же поднимающие их наверх. Прибыв на назначенный уровень, платформа дернулась, замерла и поплыла в сторону, оставляя постепенно остывающее ястребиное крыло в ласковых объятиях стыковочной люльки. Та сомкнула зажимы вокруг судна, точно хищное растение, поймавшее муху, и подняла его в затянутую клубами пару нишу, где корабль уже ожидали грязные сервиторы, грузчики и инженерная группа, вооруженная тросами, лебедками и топливными шлангами. Как только лампы, освещающие кабину, сменили цвет с холодного белого на приглушенный желтый, сообщавший, что системы приведены в режим ожидания, Гаэда поднял взгляд на ОМОНа и спросил: «Приступим?» ОМОН кивнул и посмотрел на сервитора. «Нет ли сообщения от руководства?» Сервитор опустил голову и издал извиняющийся писк. «Сообщишь мне, если они выйдут на связь», — сказал ОМОН и надел шляпу. Гаэда закрепил на лице арабскую маску. В силу каких-то традиций или протоколов, выполненную в форме головы кричащего петуха, и пристегнул к кобуру. Раздался лязг замков. Люк их судна соединился с воздушным шлюзом. Двери открылись. В ходе запланированных встреч с агентами рудодобывающих предприятий перед его внутренним взором почему-то постоянно вставал образ разлагающегося тела и личинок, грызающихся в раздувшийся труп. Кстати, его собственные личинки уже вовсю трудились. При посадке за форсажными камерами ястребиного крыла отошли в сторону фальшивые обтекатели. Из стерильных отсеков были выброшены мешочки с червеобразными зондами, всего числом 16 тысяч. Они представляли собой подвижные хромированные ниточки толщиной не больше зубочистки. С каждой минутой они все глубже проникали вплоть Гибразилии, распространяясь вширь, вгрызаясь в информационные каналы и системные блоки, прокладывая себе путь к хранилищам памяти, банкам данных, датастекам. Одни сумеют найти, другие уничтожат автоматические системы безопасности. Третьи пойдут по ложному пути и будут продолжать поиски, пока не иссякнут энергетические батареи. Но некоторым из них удастся найти добычу и поделиться ею со своим хозяином. Сейчас ОМОН сидел в приемном зале, стены которого были обшиты резными киргизскими панелями, и делал вид, будто ему интересны вопросы объема добычи руды и образцы силикатных пород, принесенные представителями шахтеров. На самом деле он размышлял о рисках. Заручившись разрешением Константина, они тайно проникли в Гибразилию, но до сих пор ожидали получения полномочий в открытую выступить против лорда Сихар. Если бы их раскрыли, они смогли бы придумать какую-нибудь подходящую причину своему визиту. Но вот черви явно выходили за пределы их юридических полномочий. Если бы власти Гибразилии обнаружили, что кустодис прибыли к ним без ордера, да еще и запустили в их информационные системы целое полчище червей зондов, это вызвало бы бурю возмущения. Ведь это было вопиющим нарушением суверенитета Гибразилии. Союз был по-прежнему хрупок, словно ледяная скульптура, прекрасная, изящная, пока еще целая, но слишком уж ломкая. Сейчас, когда на мир опустилась тень грандиозной и все сильнее распространяющейся измены Хоруса Луперкаля, последнее, в чем нуждался дворец, так это в восстании континентальных властей на Терри. «Мы сильно рискуем», — заметил Гаэда, когда они еще только покидали орбитальную станцию. «Верно», — согласился ОМОН. «Но если Ферам Сихар и в самом деле тот, кто мы думаем, ожидание еще больший риск». Сервиторы принесли напитки. Судя по всему, в Гибразилии царила мода на модели, выполненные из лакированного черного дерева и с суставами из латуни. Сервиторы походили на раздетых детских кукол, фарфоровые, похожие на настоящие лица и кисти, грубо сработанные из древесины и тела, без малейшего намека на реализм. Сервиторы стремительно перемещались по комнате, предлагая желающим мятную настойку и зеленый чай. Из окон зала, расположенного на верхних уровнях башни округа Сао-Пауло, открывался вид на бескрайние сверкающие зимние поля. Источником энергии Гибразилии служил подземный комплекс гигантских реакторов, заключенных в самом сердце города. Чтобы обеспечить безопасную работу всего этого комплекса, потребовалось создать колоссальные системы охлаждения, и, как следствие, вся территория над реакторами круглый год была покрыта ледяным настом. Огромный зимний парк, куда стекалось на отдых все население Улья, занимал площадь 30 квадратных километров в центре Планальта. Со своего места ОМОН мог видеть крошечные фигурки конькобежцев на замерзшем озере, детей, барахтающихся в снегу и запускающих воздушных змеев, и странные механические игрушки, скользящие по льду. Вдалеке в желтой дымке, повисшей над гладью полей, бесшумно рассекали просторы ледовые яхты под яркими парусами и соревновались друг с другом моторные сани, проносясь мимо светящихся мачт, скоростных треков и разбрасывая во все стороны ледяное крошево. Вновь начались переговоры. ОМОН сверился с цифровым планшетом, тайно отслеживая все данные, поступающие к ВОКС-сервитору. Из дворца до сих пор не поступило разрешение на активные действия. Следующая встреча проходила в башне Монолите, на противоположной стороне зимних полей. Чтобы развлечь своих гостей, переговорщики, искренне гордившиеся этой местной достопримечательностью, решили попутно прокатить Эллада Гальта на ледяной яхте. ОМОН изо всех сил старался делать вид, что очень впечатлен. Хозяин, высокий, одетый в меха мужчина, ожидал их на причале у башни. «Я — Сихар», — представился он, кланяясь Гальту. Птолем Сихар был четвертым братом властителя Гибразилии, но использовал родовое имя, чтобы производить впечатление на гостей. Лорд Сихар назначил Птолема на должность исполнительного директора Каэтан Импорт, торгового консорциума и компании-перевозчика, основанных специально для управления несметными запасами полезных ископаемых этого государства. Глаза Птолема Сихара имели темно-зеленый оттенок, что выдавало в нем заядлого курильщика Сабина. Хоть он и был крупным мужчиной, с гордостью носившим на щеке дуэлянский шрам, но опасности не представлял. Его тело было рыхлым, непривычным к регулярным физическим нагрузкам. Интеллектом он тоже не блистал. Всего нескольких минут хватило ОМОНу, чтобы удостовериться, что Птолем Сихар – непрошибаемый болван. Совсем другое мнение сложилось у Кустодис о свите высокопоставленного чиновника. Помимо привычных уже сервиторов, его сопровождали четверо охранников, облаченных в пластинчатые зеленые доспехи. Воины армейского крыла Гибразилии, известного как Драки, и состоявшего исключительно из бывалых умных солдат. ОМОН нисколько не сомневался в том, что Драки, защищавшие брата правителя, входили в специальные ветеранские подразделения. Также за Птолемом повсюду следовал еще один человек, облаченный в угольного цвета бархатный френч, накинутый наверх блестящего черного бронежилета. Сихар представил своего спутника как Ибн Норна, одного из легендарных и уже почти исчезнувших черных люциферов. Могущество и богатство лорда Сихара позволяли ему нанять для каждого члена семьи телохранителя из этой древней элитной искьянской бригады. Сопровождаемый Гаэда в петушиной маске и вереницей металлических сервиторов, ОМОН присоединился к Птолему Сихару на пристани и направился к башне. По пути они беседовали о зимних видах спорта, о приближающейся войне и о том, как она скажется на торговле. Кустодис чувствовал, что черный Люцифер внимательно наблюдает за гостями своего нанимателя. Еще только поднимаясь на гравитационную платформу, которая должна была доставить их к верхним ярусам башни, ОМОН был уже абсолютно уверен в том, что Ибн Норн знает об искажающем поле, хотя и понятия не имел, что именно его выдало. Черные Люциферы славились своей проницательностью и острым умом не меньше, чем умением убивать. И теперь Ибн Норн знал, что Элад Гальд как минимум что-то недоговаривает, или, что еще хуже, таит в себе какую-то опасную ложь. Но отступать было поздно. Все еще надеясь дождаться разрешения от начальства, ОМОН начал деловую беседу с Птолемом Сихаром. Переговорщики расположились за столом красного дерева, установленным на радиальной платформе на одном из надоблачных этажей башни. Сихар легко отвлекался на посторонние темы, чем и пользовался тянувший время ОМОН, переводя разговор на такие совершенно не имеющие отношения к делу вопросы, как орбитальное виноградарство, прорывы в области геронтологии, прогнозы астрологов и полезность изучения отмерших религий для разработки современной системы этических ценностей. В течение всего этого времени ОМОН думал о зондах, прогрызавших, подобно трупным червям, себе путь в темные уголки и кибернетические каналы Планальта. Он размышлял об увиденном по пути к Гибразилии, города Ульи, укрывшиеся за противометеоритными щитами, отряда рабочих, восстанавливавших оставшиеся после последних воин-бастионы и автоматические системы обороны, океанические платформы, способные переключаться в подводный режим, чтобы медленно погрузиться в спасительные глубины. Его родной мир готовился к появлению предателей и, вероятно, величайшему холокосту из всех, какие доводилось пережить человечеству. Слишком многое было поставлено на карту, чтобы даже помыслить об отступлении. Воспользовавшись запланированным перерывом, ОМОН проверил входящие сообщения при помощи коммуникационного сервитора. Из центра так ничего и не поступило, и на информационном планшете не было никаких полезных сведений от зондов. В частности, ему так и не удалось продвинуться в расшифровке той версии трипатерна Анспрака, что использовалось в подозрительных сообщениях. Раздался звонок, и ОМОН решил, что это сигнал возвращаться за стол переговоров. Но атмосфера вокруг неожиданно переменилась. Птолем Сихар, сопровождаемый помрачневшей, перешептывающейся свитой, попятился к выходу. Несколько информационных дисплеев, расположенных на платформе, потемнели. «Будь наготове», — знаками приказал ОМОН стоящему рядом Гаэда. «Лорд Гальд», — произнес один из драков, подходя ближе, чтобы привлечь его внимание. «Боюсь, возникли неожиданные осложнения. Мы вынуждены приостановить переговоры, пока все не будет улажено. Мой господин просит простить его за доставленные неудобства». «А какого рода эти осложнения?» — спросил ОМОН. «Нарушение режима секретности», — неопределенно ответил драк. «Поконкретнее сказать не можете? Произошло просто возмутительное нарушение наших прав. Акт, оскорбляющий сам факт нашей, драк заставил себя остановиться. Прошу прощения, но я не вправе обсуждать это. Скажу только, что дело касается вопроса нашей независимости. И в самом деле звучит серьезно», — с неподдельной тревогой в голосе произнес Элад Гальд. «Полагаю, мне следует вернуться на орбитальную станцию?» «Нет, сэр». Все обернулись. Как оказалось, к ним присоединился Ибн Норн, черный Люцифер. «Система безопасности Планальта проходит сейчас доскональную проверку. Ваш отлет привел бы нас только к ненужным осложнениям, да и вы вряд ли получили бы большое удовольствие от постоянных задержек и обысков. Мы уже распорядились выделить вам покои в этой башне, где вы сможете с комфортом отдохнуть, пока не будет улажено это недоразумение. И где вы сможете проследить за нами», — подумал Амон. Эллад Гальд благодарно поклонился.